Фарлей поперхнулся и покраснел, явно не ожидая услышать от меня настолько суровую отповедь. Ричард недовольно поморщился, но не рискнул подать голос в защиту Фарлея и правильно сделал. Почуял, что мне вожжа под хвост попала, и побоялся угодить под горячую руку. Точнее сказать, под мой злой язык. «Что же насчет того мужика, который потрясал здесь своими чреслами?» презрительно процедила я, любуясь пунцовыми ушами блондина. «Не переживайте, у него все в порядке. Я его даже бить не стала, так, только парализующими чарами охладила». «Вот как?» Фарлей восхищенно присвистнул. «А дальше что?» А дальше я вскрыла ему грудную клетку и сожрала его бьющееся сердце. Едва не ляпнула я. Не люблю, когда задают настолько глупые вопросы. «Да, кстати, проверила», — торопливо вмешался Ричард, осознав, что иначе ему придется извиняться за мое поведение. «Дай мне договорить, чем дело-то закончилось». Я пожала плечами и милостиво кивнула. «Ну, если хочешь, рассказывай». Хотя, говоря откровенно, мне не особо интересна судьба этого хмыря. Его здесь нет. Полагаю, поисковое заклинание помогло таки Ричарду вернуть домой беднягу, потерявшего память. Ну или сдал его какому-нибудь целителю. «Поисковое заклинание привело меня прямо к особняку Аверила Мартениуса», — проговорил Ричард. «Там уже поднялся переполох. Как оказалось, он должен этим вечером жениться, но исчез в самый разгар свадебных хлопот». «Жениться?» Все-таки не утерпела я. Перед моим мысленным взором предстал Аверил. Маленький, пузатенький, волосатенький. И на такое счастье кто-нибудь прельстился? «Ого!» — подтвердил Ричард. «Самое интересное, что чары привели меня прямиком к его безутешной невесте. По всей видимости, именно она наслала на него заклятие страсти». «Зачем?» — скептически вопросила я. «Или она настолько страшна, что боялась, как бы жених не сбежал?» «Я бы не назвал Элизабет теорией страшной». Ричард неожиданно расплылся в широкой сладострастной улыбке. «Она такая... такая...» Я удивленно вскинула брови. «Что это с ним?» «Элизабет теорий?» Мечтательно переспросил Фарлей. «О да, я в курсе, о ком вы говорите». И тоже замер с блаженной улыбкой идиота на устах. Кажется, я заочно начинаю ненавидеть эту Элизабет. Что в ней такого особенного, если даже Ричард попал под власть ее женского очарования? «А дальше?» Сухо поторопила я Ричарда, который погрузился в грезы. «Что было дальше?» «Как я сказал, чары привели нас прямо к Элизабет», — сказал он. «Когда безутешная невеста увидела перед собой жениха, то так удивилась, что слезы мгновенно высохли на ее щеках. Я сразу заподозрил неладное. Элизабет выглядела смущенной, растерянной, даже раздраженный, но никак не счастливый. Я немного надавил на нее, и она раскололась. Созналась, что подложила монету в кошелек Аверила. Правда, немного просчиталась. Думала, что заклятие начнет действовать во время свадебной церемонии. Зачем ей это понадобилось? На сей раз не выдержал Фарлей. «Она не хотела замуж за Аверила», — ответил Ричард. «Это был брак по расчету. Родители Элизабет даже не спросили ее мнения, когда приняли это решение. И Элизабет думала таким образом сорвать свадьбу. Хотела продемонстрировать всем гостям и родным, что Аверил просто безумец. К тому же у нее есть возлюбленный. Молодой, красивый, но, увы, очень бедный. Девушка понимала, что родители никогда не дадут согласия на их брак». «Еще бы», — фыркнул Фарлей. «Ее отец в долгах, как в шелках. Слишком любит карты, но совершенно не умеет играть. Насколько я в курсе, там речь уже чуть ли не о продаже родового поместья зашла. Лишь бы баронет Тристан Теори не угодил в тюрьму. С точки зрения общества, это мезальянс чистой воды. Аверил не аристократ, а торговец, но торговец успешный. Поэтому родители Элизабет были так рады, когда он запал на их единственную дочурку». «А у дочурки оказалось свое мнение на предстоящее замужество», — подала я голос. «Если честно, я оценила поступок Элизабет. Не каждая способна отказаться от богатства во имя любви. Да, она поступила некрасиво по отношению к навязанному жениху. Но, с другой стороны, ведь не убила его, став законной супругой. А ведь в этом случае она бы получила его состояние». «Аверил только чудом спас свою репутацию», — продолжил Ричард. «Если бы все пошло по плану Элизабет, то он оказался бы опозорен». «А так он только меня своим достоинством потряс». Не выдержав, хихикнула я. «Агата», — шикнул на меня Ричард, прежде виновато покосившись на Фарлея. «Следи за языком». «Что я такого сказала?» — искренне удивилась я. «С каких пор достоинство — это ругательство?» Щеки Фарлея при этом так трогательно порозовели, что мне нестерпимо захотелось еще с десяток раз повторить это слово. «Ишь ты, какой стеснительный!» Ричард украдкой пригрозил мне кулаком, и я неохотно отказалась от этой идеи. «Ладно, не буду шокировать перспективного клиента своими выходками». «Память к нему вернулась?» — уточнила я. «После того, как я нейтрализовал заклинание, обратный процесс пошел очень быстро», — ответил Ричард. «К тому моменту, как мы добрались до особняка, Аверил уже знал, как расшифровывается монограмма на его сюртуке и кошеле. Полагаю, привычная обстановка будет содействовать восстановлению после заклятия. Сутки, и он все вспомнит». «Лучше расскажите, что было с Элизабет дальше», — попросил Фарлей. «Как я понимаю, свадьбу отменили?» Ричард с подозрением посмотрел на блондина, видимо, настороженный его интересом к раскрытому делу. Тихонько ойкнул, смешно округлив глаза. «Мне, наверное, не стоило», — промямлил он. «Профессиональная тайна?» «О, да, это он очень вовремя вспомнил. Про профессиональную тайну и необходимость держать проблемы клиентов в секрете от остальных. Сам разболтал все на свете и вдруг очнулся». В голубых глазах Фарлея тоже загорелись огоньки насмешки. Он открыл рот, желая что-то сказать, но не успел. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и перед нами предстала девушка. Ох, какая это была красавица! Медного цвета волосы струились по плечам, обнимая ее подобием блестящего плаща. Темно-зеленое, облегающее бархатное платье удивительно шло к ее бездонным глазам того же болотного оттенка. Алые губы были приоткрыты, словно в ожидании поцелуя. Я услышала, как Фарлей, сидевший рядом, гулко сглотнул. Увидела, как Ричард так и застыл с открытым ртом, забыв его закрыть, и почувствовала, как меня переполняет ненависть к этой незнакомой красавице. Из рук красавицы выпал нож, с гулким звоном приземлился, и только сейчас я увидела, что руки неизвестной красавицы были в крови. «Помогите мне!» Чувственно выдохнула она, не сводя томного взгляда с Ричарда. «Я убила его!» После чего закатила глаза и лишилась чувств. Нет, она не упала на пол. Каким-то чудом Фарлей уже был рядом и успел подхватить ее в объятия. Невероятно, но его движения были настолько стремительны, что слились для меня в одну размытую тень. В кабинете после этого воцарилась тишина. Фарлей так и стоял посредине комнаты, явно не представляя, куда положить девушку, обмякшую в его руках. Ричард привстал, откашлялся и проговорил, обращаясь, по всей видимости, ко мне. «А это Элизабет Теорий, собственной персоной.